«Понятно, благодарю», — ответил я. «Культисты прорвались в туннель и уничтожили рельсы. К бою». «Что ж, мальчики, пора работать», — сказал сервитор. «Кто-то может мне включить щит?» «Секундочку». Аскерт подошел к Бендигижу и нажал на кнопку пояса сервитора. По всему его телу сразу промелькнула голубоватая рябь, которая быстро исчезла, оставив после себя еле заметную тонкую пленку, заметить которую можно было, только если очень сильно приглядеться. Я, Аскерт и Рингер повторили то же действие. Именно Гихьян порекомендовал взять нам всем силовые щиты из губернаторского арсенала, благо им заведовал Тунцергас, а потому он не стал спорить, учитывая, против кого мы шли, хотя снова выдали с оговорками, чтобы вернули после боев, так как просто взять и подарить такую вещь невозможно по местным законам Механикус. Была у меня идея купить нам силовые щиты, только вот выяснилось две вещи. На планете силовые щиты не производились вовсе и их приходилось импортировать под индивидуальные заказы, а цена даже одного генератора щита была такой, что я со своими накоплениями выглядел нищебродом. Так что я радовался хотя бы тому, что можно было одолжить, и на том спасибо. После щитов мы все надели свои противогазы, подсоединенные к фильтрам на спине. Потом, проверка оружия. У меня, лазган, дробовик с серебряной дробью и болт-пистолет с серебряными болтами, плюс гранаты с серебряными осколками. У Аскерта и Рингера, лазганы, дробовики и гранаты. Сильнее всего был вооружен Гихьян. У него был лазган с огромной батареей, а вместо гранатомета установили крупнокалиберный дробовик с подствольным гранатометом, также с серебряными боеприпасами. Мы шли перекрывать именно то направление, куда перла тварь, а значит и риск столкнуться с ней у нас был максимальным. «Прости, Нир, не могу я сейчас по-другому», — мысленно обратился я к женщине. «Да, я ей обещал не лезть на рожон, но сейчас ситуация была другой. Сейчас каждый солдат, который был готов сражаться и смог доехать сюда, был на вес золота. К тому же, мне нужно было вдохновлять людей для того, чтобы они не струсили перед угрозой, которая была гораздо хуже, нежели какие-то там бунтовщики. Я не собирался переть в самое пекло, но и отсиживаться слишком далеко я тоже не планировал. Сейчас было не время думать о своей безопасности. Сейчас на кону стояла вся планета и все ее население. Если сейчас отсиживаться только потому, что я кому-то дорог, то погибнут и они, и все остальные. «Видим стрельбу в туннеле», — произнес машинист спустя минут пять, пока поезд продолжал тормозить. «Подъезжай максимально близко, но наших не задавите. Фонари не выключать, ослепите противника», — отдал я приказ. «Сейчас поезд мог стать нашим преимуществом. Гихьян, в кабину машиниста. Там бронированное стекло, умник. Пробить можно, но я пол батареи в него всажу. Нужно будет выбираться и стрелять так, блять», — прошипел я. «Хорошая была идея использовать поезд в качестве техники, тогда ладно, приготовились. Гихьян, ты первый, потом Аскерт, я и Рингер. Как будто я могу быть не первым, ага», — проговорил сервитор. «Спасибо тебе за твои шуточки», — сказал я мысленно. Его юмор помогал немного успокоиться. Поезд остановился полностью, двери открылись, из туннеля начали доноситься громкие звуки стабберных выстрелов. «Погнали, блять», — проревел Бендигиш и выскочил из вагона, после чего развернулся и начал стрелять из лазгана. «Пиздец, ну и сброд сюда пригнали». Сервитор начал идти вперед размеренными шагами. Аскерт последовал за ним, выпрыгнув из вагона и начав двигаться вперед. Я так выпрыгнул в прореху между самим поездом и трубами на стене туннеля. Аскерт и Гихьян перекрывали мне обзор, а сами они были сейчас темными силуэтами на фоне белоснежного и яркого света фонарей, которыми поезд освещал туннель. Было понятно, что сейчас это дает нам хорошие преимущества, такие фонари отлично ослепляли солдат противника. За секунд пять мы обошли поезд. На шпалах лежали пятеро гвардейцев, которые продолжали отстреливаться. Еще было шестеро спошников, тоже лежавшие, плюс двое трупов. На той же стороне, под белым светом фар поезда, лежали десятки трупов в гражданской одежде, многие из которых уже горели и источали дым. Еще дальше виднелись другие гражданские, которые лежали на полу и продолжали отстреливаться, однако их пули из стабберов ни в кого не попадали, пролетая слишком высоко и рикошетя вагон, они просто не видели, куда стрелять. Гихьян отстреливал их одного за другим, попадая точно в голову одиночными выстрелами. В него попало лишь несколько пуль, к которые были остановлены замерцавшим щитом. Я же вместе со Скиртом и Рингером сели на колени и также начали пытаться отстреливать лежавших людей. Первым же залпом удалось убить какую-то женщину, которая стреляла из автомата протиксов, закрыв при этом глаза. Щит замерцал, кто-то и в меня попал. Цифра 100% перед глазами изменилась на 99-73%. Приемлемо. В этот момент откуда-то слева, из стены, начала выбегать целая толпа ревущих гражданских без какой-либо брони, которые, не пытаясь как-то скрываться, начали стрелять из стабберов по нам и одновременно пытаясь наступать. По мне вновь начали изредка попадать, в то время, как мы все открыли шквальный ответный огонь по толпе безумцев. Поток лазерных лучей начал попадать по людям. Те падали один за другим, пока их одежда начинала воспламеняться. «Не бой, а тир ебаный», — проговорил Гихьян, который тоже продолжал стрелять. «Психи, блять». Спустя несколько секунд люди кончились. Как только кто-то из наших пристрелил последнего культиста, в туннеле наступила практически полная тишина. Единственным звуком, который еще разносился, были горящие элементы одежды на убитых гражданских, которые разгорались все сильнее. «Гихьян, вперед, быстро!» — отдал я приказ. «Если сюда прибежала эта толпа, был риск, что к нам прибегут еще. Мы за тобой. Отличная работа, парни!» «Благодарю, господин комиссар!» — бодро ответил капрал, пока сервитор уже начали идти вперед. «Вы вовремя прибыли. Есть такое, что по обстановке. В 2 километрах от нас вторая часть противника прорывается в другую сторону по туннелю. Связи с отрядом прикрытия там уже нет, ретрансляторы повреждены, рельсы тоже подорвали. Какие-то группы, похоже, направились дальше, по техническим коридорам, но нам сообщили, что их перехватили, сейчас там идут бои». «Понятно. Охраняйте туннели, прикройте нам тыл», — приказал я. «Мы будем прорываться к магистрали 7540. Именно туда мы направлялись в самом начале. И именно туда нам нужно было сейчас, с поездом или без него. Потому что именно там планировалось перехватить тварь, которая наверняка попытаемся пробить тамошние позиции». «Слушаюсь, господин комиссар». Я, Аскирт и Рингер направились вперед, за Гихином. Приходилось наступать на горящие трупы, при этом делать это быстро, пока пламя не успевало нагреть одежду. Войдя в коридор, мы увидели небольшую развилку, в обе стороны, у самой стены туннеля, шли коридоры в жилблоки, в которых уже никого не было, а впереди была длинная узкая лестница всего метр в ширину. Именно по ней нам и нужно было. «Вступил в бой. Этих дебилов тут просто немерено», — прозвучал голос сервитора по ваксу, пока мы все втроем взбирались наверх. Одновременно с этим коридор заполнился звуками стрельбы из стабберов. Поднявшись наверх, мы оказались на очередной развилке. Впереди был длинный коридор уже 4 метра в ширину. Справа – лестница наверх, слева и справа – коридоры с очередными жилблоками. Гихьян стоял в коридоре и отстреливал толпу безумных гражданских метрах в 50 от себя, которые пытались в него стрелять, но падали от попаданий лазеров. Мы также начали ему помогать. Противников было слишком много. Один выстрел, второй, третий. Люди падали, им на смену из коридора выбегали другие, и они также падали, даже не успевая в нас выстрелить. Лишь некоторые догадывались использовать укрытие или хотя бы лечь, прикрываясь горящими трупами. Именно у них получалось в нас выстрелить, но в дыму от горящих трупов они мало что могли нам сделать маленькими автоматами и пистолетами. Редкие пули по нам все же попадали, но щиты продолжали отбивать их, мерцая голубым свечением каждый раз. Это было не сражение, это была просто бойня. У этих людей, обезумевших, неподготовленных и без всякой защиты, не было никаких шансов против нас. Вибрация. Лазган разряжен. Быстрая перезарядка и вновь стрельба по бегущим и стреляющим людям. Только секунд через 10 они наконец-то закончились и прекратили бежать. 75-48% показывала мне шкала. В меня все же попадали, плюс еще и батарея щита постепенно разряжалась от того, что он был включен. Однако, выключать его я не собирался, слишком большая была опасность. «Ебаные ублюдки», — проговорил Аскирт с ненавистью, — «всех вас перебьем. Идем», — приказал я. Мы все выдвинулись дальше, в направлении нужных нам позиций. Некоторые люди еще были живы. Они корчились и стонали от боли, пока пламя начинало пожирать их одежду, а вместе с ней, и кожу. «Бог, Бог император, я смог, я послужил мессии твоему», — кричал ослабевшим голосом один из мужчин, которому лазган попал в живот. Одежда на нем тоже уже горела и коптила дымом, Бог-император, во славу тебя и посланника твоего. Удар штыком от Аскирта пришелся человеку прямо в горло, из которого потекла струя крови. Говорить он уже не мог. Может, тварь их действительно гипнотизирует голосом, спросил я, шагая через трупы и внимательно следя за тем, чтобы не вступить в костер и не споткнуться. «Сомневаюсь», — произнес Гихьян, — «обычно контроль над разумом отупляет марионеток. Эти люди пошли за тварью по своей воле. Они уверовали в нее, увидев ее силу. Раз уверовали, значит получит лазерным лучом в ебало», — злобно прошипел Аскирт, шагая рядом. «Вот это хороший настрой», — ответил ему сервитор. «Наш путь продолжился. По пешеходной дороге мы прошли через коммерсантский уровень. С обеих сторон были коридоры с магазинчиками, и там уже виднелись мародеры, которые были настолько сильно заняты своими делами, что нам даже не замечали. Мы их не трогали и просто пробегали мимо. Сложно было сказать, сколько их там еще и есть ли среди них оголтелые фанатики. Так что не стоило рисковать. Нам сейчас нужно было добраться до своих, а дальше уже видно будет. За минуту мы добрались до новой трассы, уже троллейбусной, но стоило нам приблизиться, как из нее выскочила новая толпа народа, человек 30. Снова гражданские, со стоберными автоматами и пистолетами. Только у двоих была броня протексов, наверняка это были перебежчики. Стоило только заметить нас, они попытались открыть по нам огонь, но Гихьян снял обоих двумя точными выстрелами, после чего мы открыли шквальный огонь по ним. Многие люди стали убегать обратно через трассу, но большинство предпочли пытаться сражаться. Их убили быстро, и на входе теперь была куча воспламенившихся трупов. 71-26%. «Как хорошо иметь дело с безмозглыми дебилами», — вновь сказал Аскирт. В его словах отчетливо слышались и сарказм, и презрение, даже какое-то удовольствие. Они все становятся в кучку, и их можно без проблем перебить. «Полностью согласен», — произнес ему в ответ Бендигиш. На трассе была еще одна группа противника, метрах в 100 от нас, слева. Наша стрельба была достаточно точной, чтобы убить где-то десяток культистов, после чего все остальные оставили попытки стрелять по нам и просто легли, пока другие скрылись в боковых коридорах. Их ответная стрельба ничего нам не сделала, они даже не попали по нам. «Идем, надо добраться до наших», приказал я, и мы двинулись направо, чтобы добраться до нужной лестницы. Выжившие в толпе начали пытаться нас преследовать и стрелять нам вслед, что было достаточно глупой идеей. Гихьян спокойно шел спиной вперед и точными выстрелами заставлял культистов падать один за другим, но никто из них не отступал, и никто не пытался оказать хоть какую-то помощь раненым. С каждым выстрелом их становилось все меньше, но они словно заговоренные шли вперед на нас. У некоторых уже заканчивались патроны, и они тогда просто бежали на нас с криками, взяв в руки различные ножи или тесаки для рубки мяса. 6 человек, 5, 4, 3, 2, 1, толпа кончилась. «Тупые фанатики, у орков мозгов больше, чем у этих», — прошипел Аскирт. «Сложно поверить, что они по своей воле это делают», — проговорил Рингер, пока мы бежали вперед по трассе. «Уж поверь, еще как по своей», — ответил ему Бендигиш. «Думают, что если сдохнут в бою, то попадут в рай, они ж за мессию воюют». Наша группа бежала дальше по трассе. На ней было множество различных троллейбусов, но все они были уже подожженные и сейчас пылали ярким пламенем, пока дым уходил через вентиляцию. Здесь уже побывали культисты, и они уже разгромили тут все по полной. 68-82%. Вскоре мы добрались до нужной нам лестницы возле остановки троллейбусов. Первым в нее вошел Гихьян, и моментально в него начали стрелять из лазганов. Лазерные лучи стали попадать, а его щит и тот постоянно рябил голубым цветом. «Культисты», — спокойно произнес он, подняв свой лазган и начав стрелять туда. Мы смотрели на обстановку вокруг, но, к счастью, все было тихо. Никто на нас пока что не шел. Значит, их войск, если можно вообще их так назвать, тут еще немного. Они еще не успели привести сюда основные силы. «Ждите здесь и отойдите, могут гранатами попытаться». Сервитор двинулся вперед, поднимаясь по лестнице, пока мы, последовав его совету, отошли от входа чуть дальше. Ждать пришлось несколько секунд, после чего последовали выстрелы из стабберов. Но они быстро стихли. «Сюда идите, тут их еще много, так что готовьтесь. Рингер, прикрывай здесь», — приказал я. «Нужно было оставить хоть кого-то, чтобы следил за тылом». В быстром темпе мы поднялись наверх по широкой лестнице, а затем, не доходя до конца, пригнулись и заглянули наверх. У самого края уже лежало 7 трупов, а впереди находилась целая толпа, которая пряталась по разным входам или же лежала на полу. Большинство были гражданскими, но были среди них и протексы, и даже спошники. «Эти поумнее, я погляжу», — проговорил Аскирт, пока мы все открыли огонь, пытаясь выцеливать культистов. Выстрел. Какой-то лысый мужик в окровавленной одежде и с дробовиком в руке получает лазерным лучом в голову и падает замертво. Его оружие сразу же пытается подобрать какая-то девчонка-подросток лет 15. Выстрел. Луч попадает ей в висок и она также падает. Выстрел. Женщина в деловом, но уже грязном костюме, с автоматом в руках, стоящая на одной колене за углом, умирает от попадания в грудь. Выстрел. Крепкий накачанный мужик, лежащий на полу и прикрывающийся трупом, получает выстрелом в лицо. Щит иногда рябит. По нам также попадают, но нас это не особо волнует. 57-39%. Выстрел. Парень, подросток, с пистолетом в руке. Большая толпа на трассе, произнес Рингер по ВОКСу, человек 50. Пока что не видит меня, но идут в нашем направлении. Выстрел. Женщина, тоже с пистолетом. Нужно идти дальше, иначе нас тут задавит, произнес Аскирт. Согласен. Рингер, сюда. Тот быстро стал подниматься к нам, не забывая смотреть назад. Гихьян, прикрываешь нас. Аскирт и я идем вперед. Все ответили согласием и через секунду мы выдвинулись. Встав в полный рост, мы быстро завернули налево, в нужный нам коридор. По нам тут же открыли огонь из всего, что было. Проценты падали один за другим, но это все еще не было смертельно. У меня была еще одна резервная батарея, что была на поясе за спиной, так что тут проблем не было. 51-32%, 49-45%, 48-11%. Я и Аскирт шли вперед по узкому коридору. Насколько я знал по карте, здесь были мастерские по производству элитной мебели на заказ, так что всяких помещений тут было навалом, но нас они не интересовали. Из первого коридора выбежали две женщины с пистолетами, но не успели они прицелиться, я и Аскирт их пристрелили. За поворотом, еще трое женщин, тоже с пистолетами. Они тут же открыли по нам огонь, но без укрытия они погибли быстро. 2 минуты мы шли строго вперед, убивая всех, кто выскакивал к нам из-за правых поворотов. Сплошные гражданские, необученные, не знающие, как себя вести в узких помещениях, не имеющих никакой защиты. Все, что у них было, это оружие и маниакальное желание сражаться. Я все больше склонялся к мысли, что их все же контролировало колдовство, как я и выдумал в начале, когда обращался к солдатам. Еще минута. Мы добрались до тупика и последнего поворота направо. Там была толпа культистов, человек 30, а может даже 40. Все они столпились возле входа, в который нам нужно было. Началась бойня. Я и Аскирт начали стрелять, пытаясь тратить по одному выстрелу за раз. Но батареи кончились и мы позвали Гихина, который тут же нас сменил. Я же вместе со Аскиртом, перезарядившись, начали отстреливать всех тех, кто пытался нас преследовать. Выстрел. Женщина с коротким ежиком и автоматом в руках. Выстрел. Подросток с ножом и аквилой, что выскочил на нас. Выстрел. Протекс с лазганом. Выстрел. Мужчина с револьвером. Их было много. И стоило нам убить одного, как тут же, без всякого страха, выскакивали следующий, а за ним еще, и еще. 38-41%. Блять, у этих уродов вообще страха никакого нет. Взревел злобно Аскирт. Я уже начинал волноваться за него. Раньше он не говорил, вот так. Но сейчас мне было не до этого. Сейчас мне нужно было только стрелять. Вперед, пошли, произнес Гихьян. Коридор оказался заполнен горящими трупами. Выживших тут не было. Бендигиш никогда не оставлял выживших, если не было такого приказа. Никогда. Впереди еще были враги, однако они погибали под шквальным и одновременно точным огнем сервитора. Затем он подошел ко входу слева от себя, развернулся к нему спиной и начал стрелять по тем, кто стрелял по нему из прохода справа. «Блядь, да сколько ж вас тут всех!» – проговорил он, пока мы втроем завернули налево. И там мы заметили гвардейцев. Всего 4. По 2 на каждый поворот, свои. Я быстро побежал вперед и стоило мне приблизиться, как в меня прекратили целиться. «Как обстановка, сержант?» – спросил я, когда мы все скрылись за углом. «Не успеваем менять батареи, чтобы отстреливать этих психов», – честно сказал он. «В остальном, проблем нет. Здесь они не пробьются, можете быть уверены. Рад это слышать, что на магистрали отбили несколько слабых атак, но скоро они попрут по-серьезному. Сейчас готовят баррикаду, еще ждут арбитров, но они до сих пор не прибыли. Что ж, значит, мы будем вместо них, произнес я. Держитесь здесь столько, сколько сможете, нам нужны устойчивые фланги, чтобы не дать им прорваться дальше к гражданским. Можете положиться на нас, господин комиссар. Бордо ответил мне сержант, мы не подведем. Рад слышать, сержант. Удачи всем, парни. Храни вас Бог император. И вас также, господин комиссар. После этих слов сержанта, наш отряд направился дальше по коридору, в сторону еще одной лестницы, по которой мы и поднялись. Здесь было еще 6 гвардейцев, прикрывавших дорогу. То есть, это направление от толпы обезумевших фанатиков прикрывало всего одно отделение. Это многое говорило о наших гвардейцах и о том, кто им сейчас противостоял. Пробежав по дороге секунд за 10, мы наконец-то добрались до нужной нам трассы, куда мы и направлялись с самого начала. Народа здесь было достаточно много, где-то 50 гвардейцев. Кто-то строил баррикаду, таская всякую мебель, двери или же трупы из боковых проходов. Кто-то уже готовил старого доброго мясника, установив его сбоку, у самой стены. Кто-то перевязывал раненых, все же, и такие здесь были. «Господин комиссар», — произнес лейтенант, подошедший ко мне и приложивший ладонь к виску, тоже в броне, в противогазе и с оружием. Хоть и офицер, но все равно участвовал в бою, тут каждый солдат был на счет. «Лейтенант Ханрик Граташ». «Вольно, лейтенант», — ответил я, «подкрепление прибыло, будем пока что за место арбитров. Поможем с тварью, чем сможем». «Рад слышать, господин комиссар. Нам только что сообщили, наших соседей на пешеходной магистрали тварь пробила и сбежала, сейчас там пытаются купировать прорыв. Скорее всего, скоро она будет здесь. Значит, мы ее здесь встретим», — ответил я как можно более уверенно, «и сделаем все, чтобы ее убить». В душе я чувствовал страх, сильный, коробящий все внутри страх. На нас шло варповое существо огромной силы, которое было способно убить нас за считанные секунды. Но несмотря на страх погибнуть, потерять все от рук твари, отступать я был не намерен. Мы должны были ее остановить, любой ценой. Глава 92. Комиссар Августин Мерцелиус. «Он здесь, он здесь, он!» Крик одного из гвардейцев по ваксу оборвался, после чего в эфире наступила тишина. Еще одна позиция была прорвана, третья по счету после того, как мы прибыли сюда. Я посмотрел на лейтенанта. Хоть его лицо и было скрыто противогазом, все равно было заметно его волнение. По идее, следующими были мы. «Упокой Бог император их души», только и смог сказать я. Что-то другое здесь было неуместно. «Аминь», — проговорил лейтенант, кивнув головой. «Было страшно, чертовски страшно. Тварь была сильна и рвала наши позиции в клочья, а прямо сейчас только мы вчетвером могли ее, если не убить, то хотя бы заставить отступить. Арбитры, которые пытались сюда добраться, были остановлены, как я понял, диверсией бунтовщиков. Их поезд попал под колесобросы, вследствие большой скорости крушение вышло серьезным, шестеро псы ловчих погибло. Затем оттуда доложили, что к ним подошли солдаты СПО и с ними завязался бой. По всей видимости, бунтовщики устроили засаду с помощью диверсионной группы. Сомнительно, что бунтовщики пытались помогать войскам твари, скорее всего, их группа просто не знала о происходящем, так как о самой твари гражданскому населению еще не сообщали. Однако их действия ей хорошо сейчас помогали. Какая ирония! «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо», — повторял я, как мантру, хотя не особо это помогало. Риски были огромными. Перед глазами проносились Неринта и Антуан, два человека, которые стали мне настоящей семьей, хотя мы так друг друга никогда не называли. Вспоминались наши разговоры с Нир, проведенные вместе ночи, ее улыбка и смех, уроки вместе с Антуном, его тренировки на корабле, которые мы уже давно забросили из-за гребаного покушения Барагаца. Даже его вид после первого выпитого алкоголя помнил, хоть повод тогда был не из самых приятных. Столько всего успело произойти за то время, как мы знали друг друга. И я больше всего я бы хотел сделать что-то еще. Не думать о тех сложных интригах, в которых я оказался впутан в попытке обезопасить планету и помочь Линдеку, а просто еще раз всем вместе собраться и посидеть за вкусной едой, поговорив о любой фигне, кроме войны. Только для этого надо было выжить. А сегодня для этого шансов было намного меньше, чем обычно. И не высовываться сегодня я не мог. Какие бы я обещания там не давал Неринте, какие бы у меня не были полномочия сейчас, Я не собирался сейчас отступать. Я еще раз осмотрелся. На магистрали кипела бурная деятельность. Десятки солдат продолжали вытаскивать трупы убитых нами гражданских и складывать их в баррикады, чтобы укрепить ее. Из других мест продолжали пытаться тащить хоть какую-то мебель. Однако становилось все более очевидно, что даже этого всего недостаточно. Магистраль была метров 40 в ширину, из-за чего баррикада была всего около метра в высоту. Достаточно только, если присесть, на безрыбье и рак, рыба, вспомнил я родную для себя фразу. Все же, даже подобная баррикада была куда лучше, нежели просто лежать на полу. Другие солдаты также готовились, в первую очередь, раскладывали вдоль баррикады батареи для лазганов, чтобы их можно было оперативно использовать, не тратя времени на то, чтобы доставать их из-за пояса. К сожалению, саму баррикаду никто не минировал, взрывчатку взять с собой не успели. Однако, сейчас это было не критично. Баррикаду сдавать никто не собирался, и в этом должна была помочь новая тактика. Было замечено, что тварь пробивает лишь один эшелон обороны, а затем убегает, оставляя на своих культистов основное наступление. А это означало, что весь этот сброд, как бы он ни был вооружен, останется один. Потому часть гвардейцев находились в засаде в жилблоках, неподалеку от баррикады. Если этот заслон будет полностью пробит, то тварь убежит и брешь в обороне смогут оперативно ликвидировать. Но я все же надеялся, что мы справимся. Дым. Проревел кто-то по общему каналу Вакса. Я вместе со всеми практически синхронно посмотрели на магистраль. Там, в 100 метрах от нас, была закрытая гермодверь, в то время, как в 50 метрах от нас, из боковых проходов, начали вылетать дымовые гранаты, источавшие из себя клубы белесого дыма. Культисты все же догадались идти под дымовой завесой. «Всем приготовиться!» — отдал приказ лейтенант. «Похоже, это спошники идут. Это вам не тупая толпа». Гвардейцы моментально начали расходиться по баррикаде, присаживаясь на одно колено и целясь из лазганов в дымовую завесу. Гихьян направился вперед, к баррикаде, так как ему не нужно было много времени, чтобы сменить оружие. А вот я сам вместе со Скиртом и Рингером остались позади. «Я по центру», — приказал я, «Рингер, к правой стороне, а Скирт, к левой». Мы все посмотрели друг на друга. «Уверен?» — переспросил Аскирт. «Снизим концентрацию огня». «Тварь быстрая», — возразил я, «одного убьет, остальные смогут среагировать». «Поменяйся со мной», — довольно требовательно сказал вдруг мой друг, «в центре опаснее всего». Я повернулся к нему, но ответить не смог. Я понимал, что позиция в самом центре – самая опасная. Однако, я так и не смог заставить себя попросить кого-то из них встать по центру вместо меня. Знал, что не откажут, знал, что оба готовы это сделать, знал, что не будут осуждать, но все равно не смог. «Иди, ты важнее, чем мы», – продолжил Аскирт. Я повернулся к Рингеру. Он лишь кивнул. Спорить тут было бесполезно. Аскирт не отстанет. Ему слишком важно обеспечить мою безопасность, как и мне, его или Рингера. С той лишь разницей, что у него аргументов было куда больше. Нехотя, я также кивнул. «Храни вас Бог Император, и вас всех», — ответил мне Аскирт. «И вас», — вторил ему Рингер. Мы разошлись. Я занял место Аскирта, возле мясника, после чего, как и все остальные, опустился на колено и стал ждать. Дым, тем временем, продолжал распространяться от все новых и новых гранат. Многие гвардейцы смотрели на нас, но затем отворачивались. Скорее всего, они понимали, чего мы ждали позади них, они шли на баррикаду. «Спокойно, спокойно», — говорил я сам себе. От того, что рядом со мной никого не было, становилось довольно неуютно. Но по-другому было нельзя. Держаться одной группой, близко друг к другу, все же было слишком опасно. Подождав еще немного, я все же переключил батареи на генераторе силового щита. Прошлое уже успело разрядиться. Перед глазами возникла цифра 100%. «Идут, ублюдки», — проговорил вдруг Гихьян. У него были тепловизоры в глазах, он мог их видеть. Сервитор навел лазган и открыл шквальный огонь по облаку белого дыма впереди. В ответ в нашу сторону полетел шквал стабберных пулей лазерных лучей. Остальные быстро попрятались, оставив только некоторых наблюдателей. «Ну что ж», — взревел Бендигиш, продолжая стрелять, «начинаем вечеринку, суки». Мой щит замерцал. Все же, какая-то пуля смогла задеть меня. 99-62%, заговорил мясник. Его громогласный рев прозвучал по всему туннелю, но результата его работы не было видно. Из дыма начали появляться темные высокие силуэты, сбоку от которых вылетали яркие желтоватые вспышки стабберов и лазерные лучи. Это были штурмовики. «Убить всех!» — крикнул я по ВОКСу. Половина солдат вмиг выскочила из-за укрытия, выставила лазганы вперед и начала стрелять. Вторая половина осталась ждать. Некоторые щиты начали падать от попаданий лазерных лучей в бок. Другие погибали от попадания пуль от мясника. Щиты от такого не спасали. Некоторые гвардейцы начали падать замертво от попаданий в голову, но их быстро заменяли те, кто еще ожидал своей очереди. Взрыв. За баррикадой, на нашей стороне, щит замерцал, а среди гвардейцев многие попадали, раненые осколками. 78-52%. Гранатометчики. Еще взрыв. Уже дальше от меня. Вновь несколько гвардейцев были ранены, но остальные, кто мог, продолжали стрелять. Держаться, парни. Кроме нас, некому. Приказывал я, Гихьян, можешь видеть гранатометчиков? Подствольники. Их тут дохуя. Произнес сервитор в ответ. Взрыв. Неподалеку от меня. 66-81%. Это было мощно. Мы должны помочь. Проговорил Аскирт. Он продолжал сидеть слева от меня, метрах в 15, также на одном колене. Взрыв. Рядом с Рингером. С ним все было в порядке, но вот четверым гвардейцам не поздоровилось, они все были ранены. Отставить. Ответил я другу. Ждем тварь. Она хуй знает, когда появится. А мы сейчас помочь можем. Прозвучал мне ответ по ВОКСу. Я понимал его. Я и сам хотел сейчас встать за баррикадой и отстреливать прущих на нас ублюдков. Но мы не могли. Нам нужно было ждать. Ждем, тварь. Больше некому, кроме нас, уже более требовательно сказал. Ответа не последовало, но Аскирт остался на своем месте, смотря вперед. Еще два взрыва прозвучало за баррикадами, убивая и раня гвардейцев. Культисты продолжали наступать. Один за другим они выскакивали из дыма и почти сразу падали под шквальным огнем наших парней, но им на замену приходили новые. Отступать они были не намерены. И в этот момент, впереди, из белой мглы, подсвеченной фонарями из потолка и лазерными выстрелами, выскочила голая, красная фигура. Тварь. Она бежала так быстро, как не смог бежать даже самый быстрый человек, отчего очертания ее были размыты. Тварь. Во всю силу рявкнул, вставая в полный рост и начиная быстро отходить назад. Тварь со всей скоростью влетела в пулеметный расчет мясника. Пулемет и оба гвардейца рядом отлетели в сторону, словно ничего и не весили, после чего упали на асфальт. Первый же гвардеец, что оказался рядом с тварью и пытался прицелиться в нее, получил удар в голову, отчего его тело врезалось в баррикаду. Шаг вперед, удар в грудную пластину гвардейца, тот отлетел с огромной скоростью, врезавшись в тех, кто был позади него, отчего образовалась куча мала. Нас разделяло метров 10. Надо было стрелять. Дробь заденет гвардейцев, но по-другому никак. Наводка. Прицел. Выстрел. Заряд дроби полетел в тварь. Громкий, нечеловеческий визг раздался по всему коридору, заглушая выстрелы стабберов. Тварь посмотрела на меня. Лицо Филгейрта, искривленное невозможной гримасой ненависти и испачканное сплошным слоем засохшей крови, смотрело на меня. Широко раскрытые глаза смотрели на меня. Палец начал нажимать на спуск. В последний момент тварь дернулась в левую сторону. Спусковой крючок отошел назад. Дробовик выстрелил, отдавший легкой отдачей в правую руку, но заряд дроби пролетел мимо. Тварь бежала прямиком ко мне. Выстрел. И тут же второй. Сбоку. От Гихина и Аскирта. Заряды попали в левый бок и грудь твари, но та лишь дернулась и продолжила бежать прямиком на меня. Прицел. Выстрел. Тварь снова уклоняется в последний момент. Еще два выстрела от Гихина и Аскирта. Снова попадание. Бесполезно. Тварь рядом со мной. Последний момент я ставлю правую руку с дробовиком перед собой. Последняя попытка защититься. Щит вспыхнул голубым цветом. 0%. Удар. Чудовищной силы толчок по руке и груди. Тело летит. Голову толкает назад, отчего шея горит огнем. Перед глазами мешанина из огней и серых цветов. Еще один удар. В спину, левую руку. Ноги поднимаются вверх, поворачиваются, падают. Тело разворачивается и начинает кувыркаться. Все останавливается. Голова трещит неимоверной болью. Кожа на груди пылает. Левая рука не может пошевелиться. Перед глазами мелькают данные. Правая рука разрушена, грудная клетка с вмятиной, легкие повреждены, но продолжают работать. Мозговой когитатор сбоит из-за сотрясения. Через боль я пытаюсь вслушаться в происходящее. Тварь ревет на полную, слышны выстрелы из наших дробовиков и гранаты, но вскоре дробовиков становится меньше, крики твари начинают ослабевать. Неужели? Еще несколько секунд и крик твари полностью стих, а вместе с этим стихли и звуки дробовиков. Еще слышались звуки стабберов, которыми были вооружены культисты, но и они вскоре пропали. Я пытался заставить себя встать, однако это все вызывало страшную боль в голове. Какое-то время я просто лежал, пока, наконец-то, меня не начали поднимать. «Комиссар, вы ранены?» – спросил меня чей-то голос в ушах. Я попытался ответить, но вышло только что-то промычать. «Мы сделали это», – проговорил вдруг голос Аскирта. Он звучал воодушевленно, тварь сбежала. Радости от его слов во мне поубавилось. Все же не убили, не смогли. Эти ублюдки побежали все за ней. Нужно идти вперед, пока они не опомнились. Нет, нельзя было этого делать. Нам нужно было только остановить продвижение культистов, а не идти в контратаку. На это у нас не было пока что сил. Я пытался сказать, пытался хоть что-то выдавить из себя, но в ответ получалось только что-то промычать. Боль в голове не давала нормально думать, а язык заплетался. Блять, сильно его приложило. Так, тащите его в тыл и позаботьтесь о нем, а мы двигаем вперед. Задавим этих еретиков, во славу Бога Императора. В ответ прозвучали какие-то крики радости. «Стой, Аскирт, стой!» — говорил я мысленно, в блеклой надежде до него достучаться. Он был воодушевлен и хотел идти вперед, но это было слишком опасно, слишком опрометчиво. Тщетно. Он меня не слышал. Больше его голоса я не слышал, а затем сознание полностью меня покинуло и я полностью погрузился во тьму. В это же время рядовой адъютант Аскирт Винкан. «Вперед, парни, загоним их всех!» пока не опомнились, никого не щадить, прокричал я, пока мы все двигались по трассе через дымовую завесу, которая уже почти пропала к этому времени. Да, прокричали мне солдаты в унисон, это был наш шанс. Тварь удалось заставить сбежать, она смогла толкнуть Авги так, что он отлетел метров на 10, потом распотрошила Гихина так, что он теперь ходить не мог, но я и Рингер все же смогли ее уделать. Она просто перемахнула через баррикаду и убежала в дым. Вместе с ней, кидая щиты, а иногда и оружие, убежали все остальные культисты. У них была натуральная паника и мы должны были сейчас этим воспользоваться. Обрушить их фронт, не дать прийти в себя и залезать раны. Тварь мы сейчас не найдем, она все еще слишком быстро бегала, наверняка сейчас продолжала бежать, а вот не дать ей создать прочный плацдарм из гражданских мы вполне могли. Главное, все сделать быстро. Пускай у нас не было Гихина и Авги, у нас было достаточно хорошо вооруженных гвардейцев, а позади еще должны были подтянуться резервы. Убьем их всех, мразей поганых. Переступая через десятки трупов культистов, одетых в броню СПО, протексов и даже простую одежду, мы все же добрались до поворотов, в которых отступающие скрылись. «Разделитесь на две группы», — приказал я. «Рингер, идешь влево, я вправо. Берегите заряды и примкните штыки. Убивать всех, нам пленные сегодня не нужны. Отомстите за всех, кого эти ублюдки убили. Во славу императора, во славу императора!» — проревели все остальные. Они тоже хотели продолжать сражаться. Хотели убить этих ублюдков, которые пошли за тварью, отринув свет Бога императора. Отомстить за убитых друзей, братьев по оружию и всех погибших невинных гражданских. Мы сделаем это. Мы прогоним их всех. Мы спасем эту планету от этой ереси. Не лезь на рожон, проговорил Рингер. Когда я уже собирался уходить, тварь может вернуться. Мы единственные, кто может ее убить. Не переживай, она не вернется, уверенно проговорил я. Тварь была испугана, когда я и Рингер ее расстреливали из дробовиков с серебряной дробью. Я видел это в ее глазах, видел в ее лице. Она не сможет вернуться быстро. Уж в этом я был уверен. Все равно, будь внимателен, проговорил друг. Он всегда был осторожен и я его понимал, но сейчас было не до осторожности. Сейчас необходимо было приложить все силы к тому, чтобы давить этих подонков. Буду. А ты не тормози, проговорил я напоследок, сейчас важна скорость. Постараюсь, кивнул мне Вимолт, после чего я кивнул ему в ответ и побежал за остальными в коридор шириной метров в 10. Без меня тут было 40 человек, 15 из тех, кто выжил на баррикаде, и 25 присоединившихся из резерва, который стоял позади нас в засаде. Еще столько же отправились в другую сторону, с Рингером. Не сказать, что это много, но это были гвардейцы, профессионалы своего дела, в то время, как нам в худшем случае противостояли спошники-предатели или же протексы. В большинстве же случаев мы могли столкнуться в гражданском отребьем, впервые взявшим в руки оружие. С ними мы справимся без проблем. В этих коридорах решал уже не численный перевес, а профессионализм. Я шел впереди вместе с первой пятеркой гвардейцев. По коридору прямо, затем, метров через 50, перекресток, налево и направо. По бокам располагались еще меньшие коридоры, входы в жилблоки. В них забегали некоторые гвардейцы, чтобы проверить и, в случае чего, зачистить. Основная же группа шла к перекрестку. С правой стороны – гермозатвор, перекрывавший дорогу, а вот с левой – толпа убежавших ублюдков. Они не бежали, а стояли у стены, многие лежали на полу. Многие пили воду, другие просто пытались отдышаться. Им и в голову не пришло, что мы могли побежать за ними. Попались. Один из них, кто сидел на полу, упершись в стену, и пил воду, посмотрели в мою сторону. Медлить было нельзя. Прицел. Выстрел. Солдат СПО, что стоял ко мне спиной, получает лазерный луч прямиком между лопатками. Выстрел. Солдат, что увидел меня и пытался поднять свой стабер, получает лучом в голову. Выстрел. Женщин в деловом костюме, с нагрудником протексов и в шлеме СПО, получает лазером в лицо. Культисты паникуют. Кто-то пытается отстреливаться, но их быстро убивают гвардейцы и те падают один за другим. Другие пытаются сбежать, прикрываясь остальными, но и у них мало, что выходит. Вскоре толпа заканчивается и на ее месте остаются только лежащие трупы, некоторые из которых уже начинают дымиться. Однако, из-за угла, куда скрылись ублюдки, все же начали пытаться отстреливаться. Один из гвардейцев упал, остальные открыли огонь, не пытаясь спрятаться, и стрелок быстро упал с изжаренным противогазом. Больше он не двигался. Я посмотрел на гвардейца. Тому помогают встать, а на его груди виднеется небольшая вмятина. Стабберная пуля, слишком слабая, чтобы даже вывести из строя солдата. «Продвигаемся, парни!» — громко произнес я по воксу, направляясь вперед и одновременно целясь в поворот, чтобы не проморгать ублюдков. Движение. Из-за угла выскакивает морда в противогазе СПО. Прицел. Выстрел. Попадание в руку, и человек прячется. «Не спрячешься, выблядок поганый. Гранату туда!» — приказал я. Пару секунд, и в коридор залетает граната, которая полетела по полу и скрылась за поворотом. Взрыв. Облако дыма и пыли. С той стороны слышатся крики раненых. «Пошли, пошли, пошли!» — приказываю я, уводя людей за собой. «Пока не опомнились, нужно действовать. Прохожу дальше, но еще остаюсь на нашей дороге». В коридоре слева виднеется проход в жилблок. Из него выглядывает ублюдок, который уже целится в меня. Я успеваю раньше. Выстрел. Попадание в грудь. Выбегаю из-за угла и смотрю в коридор, где взорвалась граната. Дым и пыль уже почти рассеялись. В меня уже целится ублюдок в броне протекса. Он пытается стрелять из своего пистолета, но промазывает. Выстрел. Луч попадает ему в живот, и мужик падает. Еще два выстрела. Двое культистов, что пытались встать, снова падают. Один мужик получает лучом в лицо, но в этот момент батарея разряжается. На ходу достаю лаз-пистолет и добиваю еще одного ублюдка, который пытался стрелять из пистолета, лежа на спине. Еще секунда, и скрываюсь за стеной, перебежав коридор, быстро перезаряжаюсь, вновь выскакиваю. Наши накрывают огнем лазерных лучей весь коридор, убивая всех, кто там вообще двигается, в то время, как из входа в жилблок напротив меня начали выходить наши парни, расстреливая тех культистов, что прятались напротив них и пытались сопротивляться. Стычка окончена. Из жилблока выходят наши, перебегают через трупы и рвутся дальше, в следующий. «Вам не спрятаться, ублюдки, нигде». Основной отряд идет дальше, по коридору. В следующей повороте мы вновь обнаруживаем ублюдков, прямо с двух сторон. Справа толпа идет к нам, а слева целая вооруженная толпа в панике выбегала из жилблока, который сейчас зачищали наши, и, не обращая ни на кого внимания, бежали в единственный выход в Коммерсантский район. Среди них были и мародеры, которые с самодельными мешками из простыней, наполненными вещами, пытались спастись. «Убью всех, до единого. Прикройте справа». Я выбегаю из-за поворота и поворачиваю налево. Палец переключил на автоматический огонь. Лазган направляется в направлении толпы, после чего нажимается спуск. Поток лазерных лучей устремляется вперед, попадая в тела культистов. Те падают у самого входа. Другие останавливаются, реагируют, пытаются целиться в меня, но их уже убивают другие гвардейцы. Один за другим ублюдки падали, успевая выстрелить лишь несколько раз. Большинство же пытались продолжить сбежать или отползти в спасительный выход. Это были не солдаты. Это был паникующий сброд, который был ни на что не годен. Не зря мы шли вперед. Не зря пытались додавить их. Они не способны нам противостоять. Это закончится быстро. Мы вас всех убьем, ублюдки, говорил я, перезаряжая лазган, пока остальные гвардейцы направились дальше по дороге, чтобы добить горящих раненых. Позади меня тоже шел бой, туда шла еще одна широкая трасса, метров 20 в ширину, и там сейчас 10 гвардейцев, сев на колено в своеобразную цепь, вели плотный огонь по толпе. Там культисты из числа простых гражданских пытались сбежать по прямому коридору, в то время, как те, кто был одет в броню спо и протиксов, пытались лечь, укрывшись трупами убитых, или же завернуть в проходы с левой стороны. Несколько секунд и они также все были убиты. Теперь только раненые, которых мы не видели из-за дыма от мелких костров горящей одежды, были слышны в коридоре. «Хорошая работа, парни», — произнес я, — «без твари у них нет и шанса против нас. Убьем их, всех до единого». «Да», — взревели гвардейцы в унисон. «Так, разделяемся», — приказал младший лейтенант. В моем глазу появилось имя Хашелкшинрат, который был здесь за старшего, 20 в Коммерсантский район, 10 налево, по трассе, 10 направо, на станцию трамвая. «Все, выдвигаемся! Во славу императора! Во славу императора!» произнесли все хором вместе со мной. «Хороший офицер, надо будет запомнить его», подумал я. «Тех, кто себя проявлял, нужно было продвигать дальше». Замолвлю за него словечко передовги. Я присоединился к главному отряду и мы двинулись в Коммерсантский район. Там, однако, нас уже ждали несколько уродов, спрятавшись в магазинах, начали пытаться по нам стрелять. Один из них вообще спрятался в самом первом магазине с левой стороны, из-за чего пришлось немного отойти, пока пули откалывали от бетонной рамы прохода куски. «Светошум», — приказал я. «У меня самого светошумовых гранат не было, вместо них я взял серебряные, против твари». Двое гвардейцев приготовили по гранате и бросили их в коридор по моей команде. Раздались громкие взрывы, а из выхода возникли яркие белые вспышки, которые вмиг пропали. Я ринулся вперед, вмиг вбегая в первый же магазинчик справа, торгующий алкоголем и закусками. Там было двое культистов в гражданском и с пистолетами, которые не спрятались от гранаты и сейчас пытались протереть глаза. На ходу я врезал первого прикладом по голове, затем второго, чтобы они не успели что-то сделать. Только потом обоих я добил штыками в горло. Теперь уже не встанут. Со мной также оказались еще двое гвардейцев, в то время, как второй магазин, напротив нашего, также зачистили. А уже в следующую секунду весь коридор наполнился лазерными лучами наших. «Можно обойти по техкоридору», — предложил один из гвардейцев по ВОКСу, указывая на дверь в стене магазина. «Перебьем всех, кто прячется, только нужно заходить с обоих сторон одновременно». «Отличная идея, рядовой», — произнес я, — «погнали». Вскрыв открытую дверь, я заглянул туда. Слева – длинный пустой коридор, справа – лестница, ведущая вниз. Ни единой живой души. Эти идиоты не оставили никакого прикрытия здесь. Тупые дегенераты. Вы долго не продержитесь. Один прикрывает, двое штурмуют, приказал я. Мы оставаться без прикрытия уж точно не собирались. Мы двинулись вперед, прошли несколько метров, дошли до приоткрытой двери, замок которой был взломан. Наверняка сломали, когда грабили. К2, готовы, произнес я, переключив на нужный канал ВОКСа. 6-5, готовы, произнесли мне в ответ. Начали. Рукой взялся за ручку и резко открыл в сторону. Магазин еды. Гражданский с лазганом лежал на полу и пытался отстреливаться в наших, одновременно крича, как резанный. На его лице читалась чудовищная ярость. Один выстрел и он труп. В магазине напротив протекса уже убил гвардеец. Я подал ему знак, что все хорошо, и вернулся в коридор. Наш гвардеец также справился с задачей, и мы двинулись дальше. Следующий магазин обуви, тоже разграбленный. Двое спошников. Выстрел. Попадание в спину. Выстрел. Попадание в живот, чтобы не успел выстрелить. Выстрел. Добивающий в голову. Ёбаные предатели. Выплюнул я. Эти солдаты давали присягу защищать население этой планеты, клялись служить Богу Императору, а в итоге предали его и присягнули варповой твари. Всех их ждала смерть. Даже если сдаваться будут в плен, никого не возьму. Они должны все сдохнуть. По ту сторону убили сразу троих гражданских с оружием. Следующий. Я убиваю двоих гражданских, а по ту сторону убивают спошника. Умрите. Умрите все. Перезаряжаю лазган и направляюсь дальше. Однако в этот момент дверь одного из магазина открывает и в коридор вытаскивается чей-то стаберный пистолет, который начинает беспорядочно стрелять. Пули летят в стены, а рядовой впереди просто попадает в руку, отчего та роняет пистолет и пропадает. Еще несколько дверей открываются. Похоже, эти уебки заметили, что мы идем по коридору. Гвардеец прижимается к стене, я стою в центре коридора и мы начинаем их отстреливать ублюдков еще до того, как они успевают выстрелить по нам. Это просто гражданские, они мало, что могут нам сделать. У них не было никакой реакции, никакого понимания, как и что нужно делать. Это была не битва, это была просто бойня. Отстрел выблитков, предавших бога императора. Но меня это вполне устраивало. Чем они были тупее, тем быстрее мы с ними сможем разобраться, и тем меньше погибнет наших. Мы продвигались до перекрестка. Судя по знакам, впереди была лестница вниз, а справа простой поворот. В этот момент из этого поворота выбегают сразу трое гражданских с автоматами протексов. За ними, еще двое. Выстрел, выстрел, выстрел. Трое падают, еще один успевает пробежать и скрыться на лестнице впереди. Пятый, вернуться назад. Осми, здесь осми. Прокричали с правой стороны. В ответ раздались многочисленные крики. Там было несколько десятков человек, целая толпа. Убьем их, во имя императора и посланника его. Прокричал кто-то. В ответ в коридоре раздался хор фанатичного одобрения. В следующую секунду в коридор полетели сразу две осколочные фугасные гранаты. Два взрыва. Из-за угла расползлось облако дыма и пыли. Защитные наушники защищали наши уши. Но вот что было с гражданскими в таком узком помещении, я даже представлять не хотел. Добравшись до поворота, я посмотрел вперед. Скрывшийся парень лежал на лестнице и держался за уши. Выстрел в голову. После чего я повернулся направо. Весь коридор там был наполнен двигающимися телами людей. Впереди тела были все в крови, с разорванной одеждой, но многие еще были живы. Дальше шли просто оглушенные, которые, упав друг на друга, сейчас пытались выбраться, одновременно крича на все вокруг и стоная от боли. Я не стал медлить. Каждому доставалось по одному выстрелу из лазгана. Лазерные лучи пробивали всем головы, убивая моментально, пока я шагал по трупам, продвигаясь все дальше. Умри, умри, умри, мужчины, женщины, подростки и взрослые, полностью лысые и с волосами. Тут было столько разных людей и всех их сейчас объединяло одно, они были еретиками. Вскоре батарея кончилась, слишком много здесь было людей. Гвардейцы, что шли за мной, быстро начали помогать, добивая оставшихся, пока я перезаряжался. Спустились по лестнице, там оказались два слабо освещенных перехода, влево и вперед. Прошли 5 метров и поднялись по лестнице, оказавшись в новом коридоре, с новыми дверьми, что вели в магазины этого уровня. «Идите сюда, ублюдки», — сказал я, подходя к новой двери. «К2, готовы», — произнес я по ВОКСу. «6-5, готовы», — ответили мне с той стороны. «Начали». Я открыл дверь. Впереди никого. Сделал шаг, осмотрел весь магазин. Бытовая химия. Никого. Взрыв. Неимоверная сила толкает меня вверх и в сторону. Перед глазами темнеет, боль, страшная, невыносимая боль, по всему телу, в ногах, в голове, в спине, словно меня сверлили живьем, в ушах звон, противный звон и кроме него, ничего не слышно, боже, император, попытался я сказать, но язык меня не слушался, пошевелиться не получалось, и вскоре глаза закрылись. Глава 93, рядовой Рингер Вимолт, замена, прячусь за угол, отхожу в сторону, на мое место встает новый гвардеец, который начинает поливать огнем дорогу, пока я заменяю очередную разряженную батарею в лазгане. Оставалось еще две. Боеприпасы истощались все сильнее, а с зарядкой разрядившихся были проблемы. Пускай несколько техников и пытались зарядить их от толстых кабелей, которые еще имели ток, дело это было не самым быстрым и неточным. Как они сказали, не хватало мощности, но я в этом деле мало, что понимал. Мы экономили, подбирали батарею убитых культистов, если находили их, но все равно боеприпасы подходили к концу. «Пошли, быстро-быстро», — произнес по ВОКСу младший лейтенант, который командовал нашей группой войск, «не давайте им передохнуть». Одна пятерка выстроилась по дороге и стала быстро наступать вперед. Я направился следом. Из-за поворотов несколько раз еще пытались выскочить и открыть по нам огонь, но наши точными одиночными выстрелами убивали их раньше, чем они успевали хоть что-то сделать. Они были слишком необученными. Простые гражданские, без какого-либо опыта или хотя бы обучения, впервые взявшие в руки оружие и пытавшиеся идти в бой. Против нас такие мало что могли сделать. Это сказывалось и на потерях. Из 41 гвардейца нашей половины, которые стали обходить гермозатвор с левой стороны, погибло всего трое, выбыло из-за ранений шестеро, а еще 8 раненых продолжали сражаться. Потери же самих культистов исчислялись буквально сотнями, в этом я не сомневался. Они погибали целыми толпами из-за своей неопытности и одновременно непомерной упорности. У них не то, что страха не было, у них инстинкта самосохранения не было вовсе. Вдруг из очередного прохода выбежало сразу трое человек в гражданском. По виду, простые подростки. В руках, пистолеты. Все с ошалелым видом смотрят на нас, но не успевают даже оружие поднять, как моментально погибают от трех точных выстрелов. Насколько же надо было уверовать в тварь, чтобы до такого дойти, вопрошал я себя уже в который раз, однако все равно не мог найти ответа. Да и не до этого сейчас мне было. Нужно было продолжать наступление. Мы продвигались по дороге, отстреливая одного культиста за другим, которые пытались нам противостоять. Боковые проходы один за другие оставались позади, их оставались прикрывать по одному-два человека, чтобы основной отряд мог пройти без риска попасть под перекрестный огонь. «Замена!» — крикнул один из солдат впереди меня, шедший в пятерке. Он отходит, и я встаю на его место, продолжая идти вместе с остальными. Главное, не проглядеть, следить за правым краем. Движение в проходе. Левый глаз приближает изображение. Еще мгновение, появляется оружие вместе с лысой головой в противогазе. Палец нажимает на спуск, лазерный луч попадает в стену, выстрел из стабера, еще раз на спуск, попадание в голову, тело человека в рабочей робе падает со стабером в руках, продолжаем идти, еще движение, там же, девчонка, лет 15, со стабберным пистолетом, выходит в полный рост и направляет на нас оружие, луч попадает ей в грудь, поджигая одежду, граната летит в коридор, взрыв, поднимающий тучу пыли. Я присаживаюсь и заглядываю туда. Трое человек корчатся на полу, истекая кровью. Их я пока не трогаю, смотрю вперед. Там еще двое, скрываются на лестнице, улегшись на ступеньки. Они стреляли из стабера, но попадали выше меня, там, где было бы мое тело, если я не присел. Неопытные. Два выстрела. Два трупа. Смотрю назад. В коридоре напротив меня тоже все чисто. Выхожу и штыком добиваю раненых. Стоило экономить боезапас по максимуму. Чисто. Прокричал я, после чего отряд продвигается дальше, пока позади нас в коридоре устанавливают прикрытие из одного гвардейца. Продвижение продолжалось. Один за другим солдаты в первой цепи уходили, так как нужно было перезарядиться. Один за другим боковые коридоры оставались позади нас. Было понятно, что кто-то еще мог остаться позади, по бокам от нас было множество банков, страховых компаний и всего прочего, там было, где спрятаться. Но на все это не было ни времени, ни сил. Людей у нас оставалось все меньше и меньше, банально из-за того, что нужно было оставлять прикрытие. Потому мы лишь перекрывали коридоры, сейчас было вполне достаточно. Еще несколько минут, и мы начали подходить к довольно большой площадке, в которой, согласно карте, пересекались сразу 8 коридоров. Вместо стен там были какие-то кафе, а по центру – место для еды. В кафе, что находились на нашей стороне, были культисты, но их довольно быстро убивали, стоило им только высунуться. А коридор напротив и вовсе был перекрыт баррикадой, собранной, как я видел, из столов, стульев, дверей и трупов. Вскоре мы все же дошли до входа на площадку, но не успели мы в нее даже заглянуть, как по нам открыли просто шквальный огонь из всего, что было. Лазеры и пули стали влетать в коридор наискосок, попадая в стену, украшенную керамической плиткой, отчего та раскалывалась и осыпалась мелкими и крупными кусками, оголяя бетон. «Назад, назад, назад!» — кричал капрал, что шел в первой группе. «Мы все отошли еще дальше, чтобы не попасть под пули. Благо, стены тут были такие, что рикошетить у них не получалось. Похоже, у этих дебилов умник появился», проговорил один из сержантов. «Там по 10 кафе на каждую сторону», продолжил уже Младлейт. «Соберите отделение и идите влево, там технические проходы. Еще пятеро, на ту сторону. По команде накрываем всю площадь огнем. Все, пошли, в темпе. Командир раздали приказы, после чего солдаты распределились по группам и направились выполнять приказы. Пятеро человек направились по последнему левому коридору в сторону другого, который должен был вывести их на эту же площадь, но с другой стороны. Еще 10 человек направились в этот же коридор, но скрылись в небольшом ответвлении, которое вело к техническим помещениям. Оттуда стали доноситься звуки стабберной стрельбы и взрывов света шумовых гранат. Началась зачистка. В коридоре дальше также началась стрельба. Пятерка солдата пыталась отстреливаться сразу в обе стороны. По всей видимости, справа еще оставались те, кто просто спрятался и не мог убежать из-за того, что мы держали боковые проходы под прицелом. В это же время некоторые гвардейцы, что шли позади нас, вовсю собирали пустые батареи, а также стабберные оружие и патроны с убитых культистов. Младший лейтенант уже давно приказал собирать все, что находили, так как вскоре, скорее всего, придется сражаться уже этим мусором. Батареи заканчивались куда быстрее, чем их успевали зарядить от гражданских кабелей. Через минуту зачистка в кафе закончилась. Об этом отчитались солдаты. Еще пару минут и гвардейцы смогли закончить с зачисткой коридора на той стороне. «Приготовились», — произнес Младлейт. «Все выстроились в нужном порядке, готовые идти в атаку. Сейчас будет непросто. Во славу императора!» «Начали!» Послышалась громкая стрельба. Это открыли огонь те, кто занял кафе. Затем пошли оба фланговых отряда. В коридор справа полетела граната и облако от взрыва прикрыло нас на время. Мы выбрались на площадь, которую я мигом осмотрел. По ту сторону все 10 кафе были заполнены культистами в самых разных одеждах и броне, которые из лазганов и стабберов пытались отстреливаться с нашими парнями по нашу сторону. Однако один за другим противник нес потери, наши отстреливали их буквально, как в тире. Несколько наших присоединились и также начали отстрел, а я, вновь сев на колено, повернул направо. Там была целая толпа, человек 10. Граната ранила и контузила их, отчего сейчас все они лежали на полу и стонали от боли. Многие пытались закрыть кровоточащие раны на ногах и в теле. Вспышка слева, удар в грудь, пуля. Равновесие удержать не получается, и я падаю назад. В последний момент получилось зацепиться рукой за угол, благодаря чему меня завернуло за стену, об которую я врезался баллоном и упал на пол. Стало трудно дышать, однако сделать это все же удалось. Почти сразу передо мной возник гвардеец, который начал стрелять за угол. Во рту вкуса крови не было, значит, не пробило. Уже хорошо, бой продолжался. Все больше культистов, что в кафе, продолжали погибать, хоть и изо всех сил пытались отстреливаться. Слишком мало опыта, чтобы противостоять нам. Вперед, зачистить все, прокричал Младлейт, и гвардейцы ринулись вперед, уже не боясь стрельбы. Противника было совсем мало, оставалось только занять позиции у всех коридоров, чтобы держать их под прицелом. Я не смог в этом почувствовать, слишком сильная была боль в груди. Вмятина в бронике тоже вышла совсем не маленькой. На коже чувствовался жар и жгучая боль на коже. По всей видимости, пуля все же добралась до подбронника и нагрела его. «Не смертельно», — сказал я себе, вставая. Спустя минуту гвардейцы прекратили стрелять в боковые коридоры, а также заняли самодельные баррикады. Затем началась зачистка кафе. Гвардейцы просто расстреливали всех, кто там еще скрывался, а затем направлялись дальше, в технические помещения. Только после этого все же наступила тишина. Никто не стрелял, никто не кричал, ничего не взрывалось. Только пламя от горящих трупов потрескивало все громче, разгораясь и чадя дымом, который уходил в вентиляционные вытяжки.